Дорогие братья, я пожелаю поделиться Словом Господним, некоторыми размышлениями над Словом, которые желаю привести на память всем нам. Первое место Святого Писания из Откровения, 3 глава. Я забыл, какой стих, но суть не в обозначении стиха, а лишь бы правильно оно было процитировано. Ты считаешь, что ты богат и ни в чем не имеешь нужды, но не знаешь о том, что ты нищ, слеп, наг, убог. И вот главный стих. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Вот этот стих. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Купить. Мы привыкли все бесплатно. И спасение получаем бесплатно. Все бесплатно. Братья, милые, сестры, ничего бесплатно не дается в этом мире. За все надо платить. Купить надо. Купить. Советую тебе купить. Я не приказывает Господь, а советует. Самые такие важные моменты в жизни, которые для нас настолько абсолютно необходимы, касающиеся жизни вечной, Он не приказывает нигде, Он советует. Даже тогда, когда надо прийти к Иисусу Христу, Он говорит, придите ко мне все желающие, да? Все обремененные, все придите. Он не приказывает, вы обязаны прийти. Да нет же, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто жаждет, кто не хочет, делай сам свой выбор. И вот что выберешь, то и получишь. А вот советую тебе заплатить какую-то цену, то есть купить. А что покупать? Золото огнем очищенное. Вы можете себе представить, чтобы тот, который ничего не имеет, чтобы купил золото огнем очищенное. Вероятно это? Если Господь советует, это возможно. А как это возможно? Я немножко попозже, немножко попозже. А сейчас другое место Святого Писания тоже хочу предложить для нашего внимания. 10 дев заснули, а вышли встречать жениха. В полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу. Ну и все встали. Поправили свои светильники, зажгли их. У одних светильники горят, у других не горят. И неразумные говорят, дайте нам вашего масла. А что сказали мудрые? Чтобы не было беды у вас и у нас, идите куда? К продающим. Ну, если к продающим, значит, идите купите, другими словами. Опять покупать надо. Опять надо платить. Чтобы светильники горели, надо платить. Надо покупать. Опять покупать. Милые братья, ничего бесплатно в жизни не бывает. Если желаешь сохранить верность Господу, надо за это платить. Чем платить? Некоторые говорят, как это ничего бесплатно? А вот спасение бесплатно. Это верно. Спасение бесплатно нам дается. Но это совсем не значит, что за них, за это спасение никто не платил. Вы куплены дорогой ценою. Значит, кто-то заплатил жизнью своею, кровью Своею искупил нас, кровь пролил, значит, купил, выкупленный дорогой ценою, но сие не от вас, то есть вы ничего, ничем не платили, вам это дано совершенно даром, не отдел, чтоб никто не хвалился, даром, конечно, даром, но кто-то заплатил. Мы были рабами греха, рабами были. Чьими рабами? Греха. Раб, самый первый господин в грехах, дьявол, его рабами мы были. И так просто от дьявола не уйти. Нет, это мы его подданные были, мы были его рабами. И чтобы искупить, выкупить нас, Иисус Христос пролил свою кровь. Он заплатил цену большую, ради которой он и пришел на эту землю. Цель-то Иисуса Христа какая? Выкупить нас из этого рабства греховного. Это его конечная цель. На вопрос, а для чего пришел Иисус Христос? А меня освободить? Меня взять на небо он пришел, и тебя. Вот позвольте напомнить место Святого Писания. Отче, хочу, чтобы там, где я, и они были. Это что значит? Чтоб я был на небе, там, где Иисус Христос, и ты тоже. Вот он об этом и говорит, я хочу. А какая цена? Жизнь свою надо отдать. Дьявол иначе не отдаст. Мы рабы греха. Мы в плотных цепях греха находимся. И между дьяволом и Иисусом Христом идет торговля. В смысле, он предлагает свою цену. Помните, когда Христос вышел, прежде чем выйти на служение в 30-летнем возрасте, был в посте. И под конец 40-дневного поста дьявол его, ему предлагает весь мир обозрение. Вот это все, что ты видишь, все принадлежит мне. И я кому хочу, тому даю. Я хозяин. Он был прав. Прав. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. Вот так. И я кому хочу, тому даю. Я хозяин. А ты пришел для чего? Для того, чтобы кого-то взять к себе на небо. Для того, чтобы высвободить из моего царства некоторых, по крайней мере. Давай договоримся. За один поклон отдаю тебе все. Поклонись. Торговля, как на базаре. Один одно предлагает, другой другое. Нет, я не уступлю тебе. И вот между Иисусом Христом и дьяволом торговля началась. Нет, Иисус Христос не меняет. Не просят по дешевке что-то. Нет, с дьяволом так не поговоришь. Дьявол предлагает. Поклонись мне, и все тебе отдам. Голгофа не нужна. И смерть твоя не нужна. Я за один поклон тебе отдам все. Иисус Христос говорит, сказано, только Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи. То есть никаких поклонов тебе не будет. Все, до Голгофы встретимся. На Голгофе встретимся. Нет, это просто можно понять. Он так не сказал. Но все время дьявол сопровождал его. Все время и с разными путями советовал как-то приостановиться, не идти дальше на Голгофу. Когда уже в последний раз Иисус Иисус Христос несколько раз посещал Иерусалим. И вот когда шел последний раз в Иерусалим, и там уже должно состояться и самое великое, знаменательное событие – распятие Иисуса Христа, жизнь свою Он отдаст за все человечество. И вот тогда дьявол последние попытки делает. Он подходит к Иисусу Христу через Петра. «Ты в Иерусалим нас ведешь, да? А там говорят, что тебя ждут, хотят убить. Не ходи в Иерусалим, не надо. Отойди от меня, сатана!» Слава Богу! Иисус Христос увидал в этом главного затейника. Он увидал того, который предлагал без смерти, без пролития крови, весь мир отдать за один поклон. «Отойди от меня, сатана!» Не к Петру обращалось это слово, а к самому дьяволу. Кто-то осмеливается говорить: спасение бесплатное. Уж очень самое большое, что стоит, это спасение. Уж очень дорогая цена за это спасение. И просто это удивительно, как люди пренебрегают этой ценой. Они будут как раз-то и судимы за то, что пренебрегли спасением, которое так тяжело досталось Сыну Божьему. Мы с чего начали разговор? За все надо платить. Итак, мы получили спасение. Получили его бесплатно. Христос заплатил, это верно, и нам передал бесплатно. И этого достаточно, братья и сестры? С одной стороны, достаточно, как, например, разбойнику. Получил прощение грехов, ныне со мной будешь в раю. И в рай пошел с Иисусом Христом. Но нам этого недостаточно в каком плане? Мы искуплены дорогой ценой, да. Наши имена записаны в книге жизни, конечно. И все теперь благополучно. Но жизнь-то еще продолжается, и клеветник, дьявол, клеветавший на братьев наших день и ночь, так и крутится около меня. Что-то соблазняет, что-то предлагает, в чем-то навеивает сомнения, проблемы различные, испытания, искушения. А потом будет доказывать Господу, что позволь мне испытать его, действительно ли он твой, или он все-таки случайный твой, он мне принадлежит. И подвергаюсь я испытаниям и искушениям. За все надо платить. И дьявол посылает нам искушения, а Бог допускает это, чтобы на деле показать, что я дитя Божье, чтобы я жизнью свою засвидетельствовал, что я люблю Господа, что не на первых впечатлениях я дитя Божье, а фундаментальное дитя Божье. Не только лишь говорю «Бог мой Спаситель», а в жизни своей, когда есть варианты отступления, легкой жизни, и тогда Бог знает, как мне помочь. Братья милые, дорогие, в Святом Писании сказано, что есть два пути. Один широкий, другой узкий. Есть двое ворот. Одни широкие, а другие узкие. Широкие врата ведут в смерть, узкие врата ведут в жизнь вечную. Это сам Иисус Христос сказал. И вот знаете, что меня удивляет? Узкие врата и тернистый путь. И немногие находят этот путь. Находят. Человеку свойственно искать как полегче. А дитя Божье должно искать, как жизнь провести свято. Если избирает специальность какую-нибудь, работу какую-нибудь, ну, за счет чего жить-то, надо семье как-то, то выбирает такую работу, чтоб не огорчить Господа. Ну, скажет, у тебя нет работы, у меня как раз место теплое есть, и ты подходящий будешь у меня работник. И зарплата хорошая в течение месяца. Ну, в магазине продавцом быть. Дитя Божье знает, что там есть спиртные напитки и прочие всякие непотребства. Наркотики там или еще чего. Не пойдет. Умирать будет с голоду, но не пойдет. Будет рассматривать это как испытание на проверку прочности. И не пойдет. Хоть материально выгодно, но не пойдет, потому что это огорчит Господа. Я знаю одну сестру, старицу, которая жила в селе, а верующих там не было. Она внучат воспитывала и кормила поросенка. И вот надо уже колоть поросенка, уже ноябрь месяц. Вот, ну, выкормил уже его. Идет к соседу: Федор, заколи поросенка моего. Вот. А что, бабка, поставишь мне на стол? Ну что, ты вот берешь вот столько-то, ну, сумму назвала, и я заплачу тебе. Нет, нет, бабушка, ты поставь мне 100 грамм, и печенку пожарь свеженькую. Вот, поросенка. Нет, Федор, я тебе 100 грамм-то никогда не поставлю. Я тебе дам денег, которых ты 10 раз по 100 грамм купишь. Но сам. А я тебе не поставлю. Тогда будешь подыхать вместе с поросенком своим. Не дождешься меня. Федор твердо решил, что никуда бабка не денется, поставит. А она не поставила. Не поставила. А кормить-то совершенно было нечем. И она твердо решила, пусть подыхает. А там колоть больше некому совершенно. Село-то умирающее. На третий день он пришел к нашей бабушке, святой женщине, старенькой, и говорит: ну, давай колоть буду тебе, с тобой лучше не связываться. Говорит: ну, как-то не связываться? А говорит, тут 3 ночи спать не могу. Какой-то, говорит, человек в белом приходит и говорит: ты что мучаешь мою? И называет тебя. Чего ты ее мучаешь? Приди и сделай, чего она просит. Я думал, просто такой глупый сон приснился. Но 3 ночи подряд приходит. И заколол. Ни печенки не надо было жарить. И ничего не наливать не надо. И ничего не взял. А она говорит: Федор, так ты хоть денег возьми. Не надо мне денег. Ну как же ты так, что бесплатно? А ты помолись Богу, чтобы ночью больше ко мне никто не приходил. Вот и все. Кто сказал, братья, милые, что не надо платить. Все приходит само. Ничего не приходит само. Надо побеждать. Побеждать. И обязательно надо платить. Что бабушка заплатила? Своим терпением. Вот и все. Материальных расходов-то никаких. Но Бог испытал ее на деле. Он ее не оставит, не оставит. Братья милые, я один только пример привел. А вы можете своих примеров много привести, если вы в борьбе пребываете и желаете свято жить. Безусловно, у вас есть другие варианты разных примеров, которые, если бы вы рассказали, вы бы то же самое как-то так окрылись бы, ободрились. Слава Богу за верных детей Божьих, которые Бог проверяет, и дьявол отступает. Куда бы мы ни заглянули в Священном Писании, и везде мы находим подтверждение нашим словам, за все надо платить. И когда мы заплатим, Бог на нашей стороне, и победа через нашу жизнь, через нашу верность. И в целом-то Господь прославляется. Ну, куда бы мы ни пошли, в какую бы сторону ни посмотрели, Сидрах ли, Месах ли, Авденаго, они твердо стояли. И, казалось бы, три упрямца, три юноши не знают опыта жизни. И что теперь с ними будет? Грозный царь бросает их в огненную печь. А ради чего? Ради того, чтобы поклониться. Ну ладно, несообразительные эти юноши, хоть бы не показывались в народе, когда надо поклониться, хоть бы никто их не увидал бы, как они твердо стоят при всех поклонениях. Так надо же, все поклоняются, а они стоят. Гордыня, хребет, что ли, поломается твой? Ну поклонись, никогда. Сгорю, но не поклонюсь. Результат – победа. Я уж не буду в подробностях, вы знаете все эти победы. И сам Иисус Христос их встречал в огненной печи. И совершенно запаха от огня не было. Результат – вывод. Какой сделать вывод? Они заплатили за верность свою. Равно как можно говорить и за Даниила, который при всех запретах открывал окна свои в сторону Иерусалима и, сказано, воспевал Господу. Значит, не только молился, что было запрещено, и пел, братья милые, и пел Господу. А можно было бы петь-то при закрытых окнах, и не слышно было бы при закрытых дверях. Раскрывал окна. И не потому, чтобы Иерусалим слышал. В Иерусалиме не слышно было голоса. На небе было слышно. Слышно и врагам было. Результат? Самый благословенный результат. Я не буду опять в подробности впадать. И вы знаете этот результат. За все надо, братья, за все платить. И эта плата, не надо говорить, она очень трудная. Когда не решишься еще, когда мужества нету, кажется трудно. А когда все-таки решишься и сделаешь, а потом радуешься, это, знаете, как в жаркую погоду броситься в воду, кажется, ой, как холодно, надо постепенно. А вот когда уже в воде, и думаешь, ай, как приятно, как хорошо. Скажу вам один пример из личной жизни. Ну, позвольте, я поделюсь своими воспоминаниями. Шел 84-й год, Пасха, ночь. В 6 часов утра начинается подъем. Я в бараке находился. Человек 40 было в бараке заключенных. а у меня ночь была в борьбе. Знаете, в чем борьба? Мне даже неудобно сейчас говорить, но я скажу. Поздравить всех с воскресением Господним, сказать «Христос воскрес». Вы скажете, а что это за борьба? Это нормально. Это нормально. А я только вчера вышел из карцера, 15 суток там отбывал. Холодина жуткая, условия очень тяжелые. Но я уже разочек переночевал, вторую ночь после карцера. И я хорошо знал, если я поздравлю с Пасхой Господней, меня опять закроют на 15 суток. Поздравлять или не поздравлять? Братья, как вы думаете? А может быть, и не надо поздравлять? В общем-то, можно и не поздравлять, конечно. В мыслях своих помолиться Господу, поблагодарить за его воскресение и начинать день пасхальный для себя. А я понимал, что если дьявол мне страсти нагоняет, значит, надо гнать его. И вы знаете, нужно было большое усилие, чтобы... Я почувствовал, что сейчас будет 6 часов. Я услыхал по коридору барака, уже прошли на колесах, привезли этих кипяток, разливали, чтобы заключенные пользовались там кипятком. Ну, в баки наливают. Ага, думаю, сейчас, 6 часов. И вот как только объявили, что 6 часов, я сразу встаю, пошел быстренько умылся. Ну, минут 5, наверное, прошло после 6. Я захожу в секцию нашу и кричу: «Ребята, Христос воскрес!» Тишина. Как будто бы впустую сказал. А я точно знаю, что не спят. Уже не спят. Уже шевелились. Там долго не полежишь. Все соскочат, когда подъем. Это режим. Тишина. Один сбрасывает с головы одеяло и говорит: «Святой отец, ты что, с ума сошел?» «Как с ума сошел?» Я говорю: «Я поздравляю вас сегодня с Пасхой, воскресением Христовым». «Так сейчас же ты опять пойдешь на 15 суток, ты только что вышел с карцера-то». Я понял, что разговаривать с ним не о чем. Стал застилать кровать. А там это все быстро делается. Уже на вахте известно, что я поздравлял с воскресением Христовым. И после завтрака меня по селектору вызывают: «Хорев, на вахту». Ну, думаю, все ясно. Иду. А заключенные уже все знали, весь лагерь знает, что меня на вахту по какой причине. Уже все знают. Захожу в дежурную комнату, смотрю, народу много. Офицеров человек 30. Та смена прошлая, еще не ночная, еще не ушла, а новые на дневное дежурство пришедшие еще только не разошлись, только приступают. Друг другу передают, как бы, работу. И начальник лагеря, подполковник Герасименко, сидит. Я хожу, говорю: «Граноначальник, вы меня вызывали?» «А, да, проходи». Все улыбаются. «Так, ну-ка расскажи-ка, как ты сегодняшний день начал?» Боже мой. Думаю, что они от меня хотят? И сообразил. Они хотят, чтобы я их поздравил. Я говорю, гражданин начальник, я начал с того, какой день сегодня. Неужели вы не знаете? Сегодня же Пасха Господня. И я встал, пробудился, встал и говорю, Христос воскрес. И вы знаете, переживания у меня сегодня большие. Какие? Никто мне не ответил, воистину воскрес. Ну, а какой ты смысл закладывал в эти слова? Ах, думаю, вот в чем дело. И я минут 15 рассказывал, какой смысл. Минут 15 прошло, он говорит, знаешь что, хватит, хватит болтать, хватит, ты уже наговорил много раз на 15 суток. Выпишите ему 15 суток и в картер. Ну, там много-то не надо. Ну, иди распишись. Да не надо, я не буду расписываться. Ну, какая разница, пошли. Начальник говорит прапорщику, отведи его. А капитан один говорит, не надо, я сам отведу. Мне по пути. Ну, ладно. И повел меня. Иду по аллее, а аллея проходит по всему лагерю, туда в конец. Штрафной изолятор, то в самом конце лагеря. А заключенные-то знали, зачем я пошел на вахту? По селектору уже объявили, что меня на вахту. Смотрят, ведут меня. Ну, я с офицером иду. И кричат толпами. Святой, Христос воскрес! Я знаю, что... Не потому, что дорог этот праздник, а чтобы подразнить начальство. Я это понимаю. Сами себя забавляют. Но думаю, хоть так это и то ладно. Пускай так. Звонится он, там вот заборчик там такой, калитка, штрафной взгляд. Открывает дежурный калитку, меня вводит. Капитан говорит, в какую хату тебя? Ну, а там, знаете, там мужики, там воры, там туда-сюда. Ну, разные есть камеры. Я говорю, начальник, мне все равно. В одиночку пойдешь? Ну, конечно, пойду. Открывает, я не помню, какой номер камеры. А там две двери. Одна глухая, а другая решетчатая. Открывает две двери. Заходи. Я зашел, одиночка. Он посмотрел влево, вправо, никого нету. Говорит, а ты как сказал сегодня утром, когда встал? Я его понял, я говорю, Христос воскрес. А он говорит, воистину воскрес. И захлопнул скорее дверь. Чтобы никто не слыхал, что он ответил. А я вспомнил, что я сказал, что я ни одного разумного слова не слыхал, что воистину воскрес. А он мне ответил. Ах, думаю, милый ты мой капитан, как приятно. Скажите, я был за двумя дверями закрытыми. Мог ли я... тосковать, что опять в карцере? Нет. Для меня был настоящий праздник. Я говорил, Господи, благодарю Тебя, что Ты победил. Я по немощи своей не хотел сегодня начинать с этих слов. Но мог ли я сожалеть, что начал день сегодняшний с этих слов? Но ни в коем случае. Прошли эти 15 суток, там еще что-то прошло. Вся жизнь наша пройдет, но никогда не пройдет то, что сделал Христос и воскрес для нашего оправдания. Я только лишь хочу сказать, братья милые, за все платить надо. За все надо платить. Когда обращается к Господу, наши дети, разве не за все заплачено? некоторых упрямых детей, а я был один из них тоже. В 17 лет обратился к Господу. Мама со мной повоевала, когда мне было 16, когда мне было 15, 14, 13. Все сознательная жизнь моя, самая ранняя. Мама воевала со мной. Она в постах бывала и победила. Я знаю матерей, отцов, которые тоже вкладывали в эту борьбу, и Бог дал победу. Но обязательно надо вкладывать, обязательно бесплатно, братья, ничего не бывает, ничего не бывает. Желаем мы достигнуть чего-то, надо платить. Ну, например, кто-то пожелал овладеть каким-то иностранным языком, ну, например, английским. Платить надо? Надо. Суть не в том, что найти преподавателя и ему платить. Даже не в этом плане. А в плане того, что ты должен зубрить, ты должен запоминать, ты должен переживать, искать подходящее слово. Но если ты заговорил и свободно разговариваешь на иностранном языке, значит, ты заплатил. Бесплатно ничего не бывает. И мы бесплатно, братья и сестры, не попадем в Царство Небесное. Налегке. Никто не попадет. Хоть мы куплены дорогой ценою, но мы многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. А для чего скорби? Для проверки нашей. Кто без скорбей войдет в Царство Небесное? Года прошли, и ты без единой скорби вошел. Ишь, какой храбрый! Да не может быть такого, братья милые! И если сегодня у тебя скорби, это значит, на правильном пути ты. Только победа теперь должна. И Бог поможет. Бог поможет. Позвольте, я еще один пример расскажу из своей жизни. Это было в 86-м году. Я уже был не в Омске, как прежде. Я отбывал уже срок дополнительный в городе Улан-Удэ, Бурятия, за Иркутском. Непростой был лагерь, но не в этом дело. Однажды вызывают меня. К тебе приехали. Иди. Ведут. Смотрю, мужчина сидит за столом. Предлагает мне сесть напротив. Сел. Он говорит: у меня серьезный разговор к вам есть. Кто вы такой? Я работник КГБ. Из такого-то отдела. Моя фамилия такой-то. Пожалуйста, мой документ. Вы, я поинтересовался, вы освобождаетесь в декабре месяце, 19 декабря, да? Да. И вот мы размышляли, добавить вам срок или не добавлять. Вы помните, как было 2 года назад? Помню, говорю. А 2 года назад было такое, что один чекист приезжал ко мне 2 года назад в Омске и предлагал перед освобождением подписать, что я буду с ними, с КГБ, сотрудничать. И только в этом случае я выйду на свободу. Я категорически отказался. Вы нам помогите зарегистрировать общину вместе с Кишиневым. Вся Молдавия за нами последует, за тобой последует. И будет все зарегистрировано, как в Киеве. Мы эксперимент этот киевский употребим в Кишиневе. Я отказался. Но смотри, ты отказываешься напрасно. Давай договоримся так. Никакой бумаги ты не будешь подписываться. Ты верующий человек. Да, да, нет, нет, давай твою руку. Сохрани меня Бог. Ни руки не дам, ни сердца не дам. Я говорю, я уже заключил с Богом союз, и я в изменниках еще никогда не ходил. Но ты еще пожалеешь. Ты пожалеешь. Скажу тебе, ты в срок не освободишься. Мы тебе добавим срок. А когда 2-3 года пройдет, тебе опять надо будет выходить. Еще добавим, и ты никогда свободы не увидишь. Ты понимаешь? Понимаю. Но ты не пересмотришь свои позиции? Нет. Может быть, оставим разговор до завтра? Обдумай все. Прошу вас, не оставляйте на завтра. Ничего не изменится. Ну ладно. В день освобождения 5-летнего срока мне добавили еще 2 года. Но это было тогда все просто в те времена. И он мне напоминает, что уже прошло 2 года. И опять может быть такое. Я говорю, ничего не изменилось. Ну так вот что, мы решили тебя отпустить. Этот раз мы тебе 40 добавлять не будем. Но знаешь что? Мы тебе при твоем освобождении такие условия создадим, что тебе жить не захочется. Ты понимаешь? Ты знаешь, что пресса, газеты, журналы, телевидение, радио – все в наших руках. И мы такую статью о тебе напечатаем, что тебе никакой щелочью не отмыться. К примеру, мы вчера с Люсей встречались. Я знаю, кто такой Люся. Это кличка его. Мужеложник, москвич, молодой. Наглый. Паршивый, негодный, жил в нашем отряде. Так вот, с Люсей встречались, и он написал интересную статью, какие ты с ним заигрывания были, и как у вас с ними дела обстояли. Такая мерзость, такая гадость. Фу, неприятно даже мне читать. Вот опубликуем эту статью, какой ты здесь был в Улан-Удэ с ним вместе. Боже. И вот когда ты приедешь, верующие тебя встретят и вначале не будут даже знать, можно ли тебе руку протянуть или нет. И будут все спрашивать тебя, правда ли это. И ты знаешь, чем будешь заниматься все время? Разъезжаться по городам и всем объяснять, что это неправда. И не успеешь обойти всех городов российских, как придется на человеческий. Боже мой, мне так неприятно было его слова, что издевка такая над учением Иисуса Христа. Вы помните это выражение, да? Когда сказал Христос, не успеете обойти всех городов Израилевых. Да. Ну что, меняешь планы? Давай с нами сотрудничать, никто знать не будет. За этим столом будут решаться все вопросы. Только начальник мой будет знать, и я. Я говорю, и мой начальник тоже знать будет. Ну что ж, ты избираешь для себя беду. Все, выходи. В понедельник встретимся, я говорю. Я прошу вас, не откладывайте до понедельника, уезжайте домой, Считайте, что командировка ваша закончена. У тебя никаких перемен не будет? Нет, не будет. И мы разошлись. Неправда, братья, если кто думает, что я не переживал. Да переживал я. Я тоже ведь человек. Нет, я не переживал в том плане, поступил ли я правильно. А я переживал, думаю, как мне потом, когда неправду напишут, много неправды напишут в газетах, как это будет встреча с церковью, поверят они или не поверят. Ну, вот такие мысли. Я тоже человек-то. И утешался Господом в целом. А потом так улеглось. Я освободился. Никаких печатных статей, которые они угрожали, не было. Но это просто было мне для испытания. Для испытания. И вы знаете, что я, какие неприятные у меня чувства были, когда я освободился? Я не увидал рядом с собой одного брата, с которым много времени проводил, из Рязани. Он в основном молитвы по исцелению совершал. Меня взяли в январе, 5 лет дали, а его в феврале взяли, тоже 5 лет дали. Он в феврале освободился через 5 лет, но в наши общины больше не приходил. Он посещал только автономные и регистрированные. И я, как только лишь освободился, я поехал в Рязань к нему. Я же знал, где он живет-то. Я много раз там был. Он был дома. Мы встретились по-братски с ним, жена тут. Я говорю, почему мы на разных путях? Я не переступаю пороги регистрированных собраний, автономных. А ты не переступаешь наших собраний и ко мне в дом ни разу не зашел. Что с тобой? Он заплакал и говорит, Мишенька, если бы я знал, что придет время, когда не будет гонений, когда придет время свободы, я бы никогда бы на этот путь не встал. Оказывается, как ко мне подходили, так и к нему подходили чекисты и тоже говорили, ты никогда не освободишься, если будешь идти этим путем. Давай договоримся, ты освободишься и никогда не переступишь порог того молитвенного дома, который поддерживает Совет Церквей. И мы к тебе никаких претензий не будем иметь. Ты все время будешь на свободе. Обещаем тебе. И он согласился. Когда он поверил об этом, жена вступила в разговор и говорит, Михаил Иванович, вы уходите от нас и больше никогда не приходите. Я не хочу, чтобы мой муж вспоминал и плакал. Боже мой, Боже. Я встал и говорю ей, ну, как вы попросили меня, пусть так и будет. И ушел. И больше мы с ним не видались. А на следующий год Анатолий Сергеевич приехал в Молдавию к автономным, с которыми мы разошлись. И везде было объявление, что в воскресенье во Дворце культуры железнодорожников, это недалеко от моего дома, будет собрание верующих, где будет исцелитель Редин Анатолий Сергеевич. И всех больных, всех приглашают в этом дворец. Думаю, пойти ли мне посмотреть? Нет, думаю, не пойду, не хочу даже смотреть. На той неделе он был недалеко от Кишинева, 70 километров, город Тирасполь. В субботу они уже направлялись в Кишинев ехать. В воскресенье же это большое собрание ожидается. На «Жигулях» ехал он. Рядом с шофером сидел брат Володя, пресвитер за рулем. И когда ехали по улице, навстречу шла грузовая машина большой скоростью. И крышка люка как-то выскочила и как шайба летела. Понимаете, так вот. В лобовое стекло и голову с него снесло. А шоферу ни единой царапины не доставило. Можете себе представить? Сколько крышка люка весит? Ну, 50 кг весит. И вот как это могло быть? Ученые до сих пор голову ломают, понятия нет. Никто не может понять, как это могло быть. Как эта крышка люка могла подняться и лететь с такой скоростью, и шоферу не повредить даже, ну, лобовое стекло, ясно, что разбито, но шоферу не повредить совершенно и ранения никакого, а с него голову снесло. А я вам скажу, настал Божий час. Я дал ей время покаяться. Шел 88-й год. Больше времени Бог не дал. 2008 год кончается, а мы еще на свободе, да еще и живы, хоть на костылях, еще ходим, ну, хоть на костылях, но здравой головой, по крайней мере, голова еще цела. Я хочу сказать, что за все надо платить. Не хотел платить, решил любыми путями, лишь бы освободиться. Хотя кривыми путями, хотя и изменить, и не сохранить верность Господу, выигрыша не останешься. Ты собираешь горящие угли на свою голову. Я это говорю за себя и за каждого из нас, братья. Я говорю, что за все надо платить. Хочешь иметь успех в служении? Хочешь видеть благоденствие и благополучие? Хочешь быть победителем, платить надо. Хоть дьявол будет тебе рисовать тяжелые картины, возможного упадка там или болезни, там или еще, я не знаю чего, у каждого по-своему. Но в то же время, когда мы противостоим дьяволу, Бог дает чудную победу. Когда мы бездействуем и думаем, само по себе все пройдет, беда, братья, беда. Ничего нам бесплатно не достается в этом мире. Ничего. Все надо отстаивать. Но, братья, я вот сегодня сидел и размышлял. Вот этот дом, который здесь есть, что, сам по себе вырос? Нет. Ну, приступили строить совсем не потому, что лишние деньги появились. Давайте-ка хоть куда-то в дело пустим. Разве так? Нет. Не так. Я хочу сказать, братья милые, через неделю у нас будет пресвитерская конференция в Молдавии, в село Татарешты. Это 150 километров от Кишинева. Год назад, в августе месяце, там был пожар. Все дотла сгорело, все сгорело дотла. Ну, почему пожар, это другой вопрос, я не буду этого касаться. Все сгорело. И вы знаете, пришлось в августе месяце приехать на это место, на попелище у костра, ну, у потухшего костра, в смысле, один пепелок там был. до единой Туборецки все сгорело. Братья уже не стали даже тушить. Пускай уже сгорает, чтобы не вывозить мусор. И уже у остывшего костра мы совершили молитву. И вы знаете, что мы сказали? Господи, благослови нас, чтобы на этом месте вырос бы двухэтажный молитвенный дом. И в следующем году, в ноябре месяце, в конце ноября, будет здесь пресвитерская конференция. Испытание веры. Кстати, уж если мы коснулись о вере, я переживаю, братья, что здесь, в Закарпатье, некоторое время назад под Виноградово начался строить молитвенный дом, и до сих пор, ну, крыша есть, а больше ничего нет. Это не годится. Давайте договоримся, братья, что в следующем году вот подобное общение в ноябре месяце будет под Виноградово. Если вы не справитесь своими силами, молдавские братья приедут и все сделают. Я желаю сегодня вечерком побывать там и согласовать с братьями. Уж если они не желают, то мы сами сделаем. Братья, надо брать веру и все. Без веры угодить Богу невозможно. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Откуда у нас скорби? Тогда, когда у нас не все получается, пока мы ленивы, пока мы больше думаем о себе, чем о деле Божьем. Разве это не бывает? Бывает. Почему? Ну, причины, братья, могут быть различные. Скажите, как часто мы в постах бываем? Я скажу вам за себя. Маловато. Что-то нужно выпрашивать у Бога, умолять Его. Вы помните, как у Даниила? Он 21 день в посте был, да? А потом ангел прилетел и сказал: давно бы помощь тебе была, но князь персидский мне был препятствием, не пускал. Это 3 недели. А победа была? Была. Как хорошо, что Даниил был не 2 недели, не 10 дней, не 1 неделю, а 21 день. 3 недели. Я думаю, что если бы не было ответа его в 3 недели, он бы на 4-ю пошел. Но Бог не дает непосильного. Если какой-то князь персидский или какой-нибудь кремлевский или еще что-нибудь встают на пути в препятствии, Бог знает, как преодолеть, но много зависит от нас. Многое может усиленная молитва праведника. Праведника. Всеми силами только лишь надо подвязаться, чтобы быть победителями. Суть в том, чтобы победа нелегко. Мы уповаем, братья, не на Германию, не на Голландию, не на Америку, а мы уповаем на Господа нашего. Я позвонил по телефону Татареште, где будет через неделю уже общение. Я говорю: братья, как там дела? Да, говорит, да все готово, все внешне, все. Скамеек нету, кафедры нету, на балконе барьера нету. Как начинать? И ни одной туборетки еще нет. Я говорю, братья, нет проблем, нет проблем. Вы делаете барьеры, делаете то-то, то-то, то-то. А мы скамейки берем на себя. И звоню там в одной церкви. Братья, возьмите на себя, купите бревна, распилите второклей, там есть пилорама. И бергиоз дайте, они там, пусть они железо купят, ножки прикрутят там. Сделают все, они специалисты. Ну, а мы со своей стороны купим материалы и приклеим все. А денег где? Братья, возьмите в долг и когда-нибудь рассчитайтесь. Ну, а что делать? Денег-то действительно ни у кого нет. Вот и берите в долг. Все в долг взяли, братья. Я уезжаю вчера. Поинтересовался по телефону, как там, что там делать. Все в порядке, все. В течение недели все сделали, и скамейки уже повезли. А там километров 60 везти на тракторе эти скамейки. Целенькие. Вы думаете, не рассчитаемся? $1200 собрали, купили материал, рулон большой. И отвезли, и все, 30 скамеек по 3,5 метра каждая. Все покрыли, заклеили, все сделали. А другие сделали доски, третьи ножки. И все сделали. А я хочу сказать, суть уже не в скамейках. Суть уже не в пресвитерской конференции. Мы могли бы пресвитерскую конференцию в любом помещении сделать с удовольствием. Нас приглашают. Только приезжайте. Суть в том, чтобы одержать победу, братья. Победа кому нужна? Нам. И я знаю, встретимся на конференции и будем праздновать не просто новоселье, а будем праздновать победу. Братья, за все надо платить. О каких проблемах я хочу сейчас сказать, братья? Обмельчали мы, крепко обмельчали. Скажите, много ли у нас сейчас молодежи, чтобы они готовы были выехать куда-то на служение, поселиться в каком-то селе, где нету верующих, чтобы церковь создавалась? Много у нас таких? Очень мало. А почему? Спрашиваю у одного юноши, а ему 22 года, какие, браток, у тебя планы? А он говорит, ну, надо мне заработать на дом. Как это на дом? Ну, я же жениться намерен. Когда? Невеста есть? Да нет, еще невесты нету. Года через 3, а за это время надо дом построить. Ого! А дело Божие когда будешь делать? А знаете, когда? Построит дом, наконец-то невесту найдет. Ну, а невесту найдет, потом детей будут ждать. А потом будут ждать, когда вырастут дети, окрепнут. Вы думаете, он нужен будет для служения? А ему лет 70 уже будет. Сколько нам с тобой? 73. Ага, вот так. Да мы уже не нужны. Не нужны в том случае, если мы до сих пор бы не трудились. А? Не нужны были бы никому, если бы сегодняшнего дня мы ждали. А мы нужны, знаете почему? Да потому что мы юность свою не щадили. Вот только поэтому. И только поэтому Бог сохранил нас, братья. Что мы все время на жертвеннике. Вот поэтому Бог сохранил нас. Пусть жена будет самой красавицей, но это будет не в радость, если не будет служения. А Святое Писание, знаете, как говорит? Нет жены, не женатый, заботится как? Как угодить Господу. А не имеющий мужа думает, как угодить Господу. Обратите внимание, не имеющая мужа. Она думает о чем? Если говорить по правде, думает о том, где бы найти мужа. А непутевый юноша думает, где бы найти мне красавицу. А вот не так. Как угодить Господу и невеста, и жених? Если думают об этом, то Бог пойдет навстречу. Если ты от юности переживал, как угодить Господу, это значит и угождал Господу. То ты будешь знать, как невесте угодить и как жениху угодить. А если ты пренебрегал Господом от юности, вот такая и жизнь твоя будет. Ах, как народ обмельчал сегодня! Братья, обмельчал народ, обмельчал. Как легкомысленен, думает, что из него будет что-то хорошее. Может быть, как специалист, маляр, плотник, художник, архитектор, может быть, и хороший будет, а как служитель не будет. От юности, если не угождали Господу. Хочешь угодить Господу? Хочешь, чтобы Бог тебе дал наивысшую оценку, когда ты придешь в Царство Небесное? Какая наивысшая оценка? Верный в малом ты был. Думаю, что это наивысшая. Вот большей оценки я себе не представляю. Для себя. Войди в радость Господина твоего, ибо в малом ты был верен. Ну, над чем Бог поставит, это уже его вопрос. Но над малым, в малом ты был верен. Войди в радость Господина твоего. И мне сразу, наверное, вспомнится под старость лет, когда мы в Мукачево встречались или еще где-нибудь на перипетии, где-нибудь в пути, где-то. И как мы выпрашивали в постах и молитвах какие-то эпизоды, как мы строили дома молитвы. Мы это строим, братья, не памятники себе, а жертвенники Господу. Дом мой домом молитвы наречется-то. Чтобы пришли сюда, помолились Господу, встретились. Имя записано в книге жизни. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Все, ждем других. Вот так вот. Пусть Господь, братья милые, Господь нас и благословит в нашем странствовании. И еще хотелось бы только лишь, ну, сказать, оно прилично заканчивать тем, с чего начал. Идите к продающим. Эти девы, светильники их не горят. А почему не горят? Не приучали себя к покорности Господу от юности. Не хотели служить, когда была возможность. А вот когда я состарею, тогда и буду. А оно, я буду просто никому не нужен. Без меня обойдутся. Очень важно, чтобы мы хранили верность Господу. И тогда ангел Господень оберегает нас на всех путях наших. Пусть Бог благословит нас. Наша встреча с Господом будет оцениваться, как мы трудились и насколько верными мы были Господу. Аминь. Помолимся Господу, братья.